где же ты? И все твои мечты. Я скучаю по тебе. Прошу, вернись без тебя. Огонь моей любви обжигает сердце мне. Прошу, вернись без тебя. Не слышу сердца стук без тебя. Лишь танцы белых вьюг без тебя. Разбилась, как слеза, поверь, я без тебя одна.